с которых начат этот очерк. «Вот она, судьба моя! Одна боевая кампания за другой против политических глупостей, пошлости, оппортунизма и так далее». Это с 1893 года, и ненависть пошляков из-за этого. Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на мир с пошляками. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 49, страница 340. Да, для Ленина, как и для Маркса, девиз «филистеры идут на меня» был, безусловно, предпочтительнее девиза «под пятой филистера». Большевизм вырос, сложился и закалился в долголетней борьбе против мелкобуржуазной революционности, которая смахивает на анархизм или кое-что от него заимствует. Владимир Ильич Ленин. Маркс и Бакунин. Уроки истории. В Александровском саду, что около Кремлевской стены, высится четырехгранный обелиск из серого гранита. Это памятник выдающимся мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся, открытый по предложению Ленина 7 ноября 1918 года. На обелиске высечены имена Маркс, Энгельс, Либкнехт, Лассаль, Бебель, Кампанелла, Мелье, Уинстли, Мор, Сен-Симон, Вальян, Фурье, Жорес, Прудон, Бакунин, Чернышевский, Лавров, Михайловский, Плеханов. Так имя Бакунина оказалось рядом с именами Маркса и Энгельса. Бакунин – злейший враг марксизма рядом с Марксом. Оправдано ли это? Марксизм рождался, формировался, развивался и закалялся в борьбе с разными идейными, политическими, философскими течениями и направлениями буржуазной и мелкобуржуазной по своему классовому характеру мысли, от субъективного и объективного идеализма до вульгарного материализма и позитивизма, от прекраснодушного утопизма, реформизма и соглашательства до левацкого авантюризма и стихийного бунтарства взбесившегося мелкого буржуа. Это была, конечно, борьба не с абстрактными принципами и идеями, а с определенными личностями, порой посредственными и бесследно сходящими с исторической сцены, а порой и выдающимися по таланту яркой индивидуальности, популярности. Последние представляли, понятно, наибольшую опасность, так как могли оказывать и оказывали большое влияние на ход, смысл и направление революционного движения. Такими крупными личностями, антагонистами марксизма были Вейтлинг, Прудон, Лассаль, и, не в последнюю очередь, Бакунин. Двое последних были ярким олицетворением двух основных политических направлений – слева и справа, с которыми марксистско-ленинские партии вели и ведут по сей день самую ожесточенную и непримиримую борьбу. Лассаль – родоначальник реформизма и оппортунизма в рабочем движении. Бакунин – идейный вдохновитель и практический организатор анархизма, крайнего стихийного левацкого экстремизма, вплоть до стихийного бунтарства и терроризма. Здесь речь пойдет о Бакунине. Перефразировать известную поговорку можно и так: «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты». Полярно противостоят друг другу не только учения Маркса и эклектические идеи Бакунина, не только их стратегии и тактика в революционной борьбе. Маркс и Бакунин противостоят друг другу и как духовно-нравственные личности. И если учение марксизма-ленинизма вылито словно из одного куска стали,